«Я больше не протяну». В тот момент, когда прозвучал его голос, космический вихрь перед ними внезапно исчез, вернув этому пространству его прежний вид. Пространство вернулось в свое прежнее постоянное состояние. «Ха-ха, не заставляй себя». Фан Юнь покачал головой и покинул это место вместе с гигантской черепахой. Уходя, он повернул голову и еще раз посмотрел на это место, прежде чем решительно уйти. Глаза гигантской черепахи изменились, когда он увидел очевидное нежелание и привязанность Фан Юня к этому хаотичному пространству. Он, естественно, почувствовал эмоциональные американские горки в сердце Фан Юня. Фан Юнь и гигантская черепаха ушли, оставив только эту пространственную аномалию. Когда он вернулся в эгиду, Фан Юнь немедленно приказал Небуле и остальным следить за этим хаотическим пространством. Сейчас силы гигантской черепахи недостаточно. Для него чрезвычайно трудно даже открыть этот космический канал, не говоря уже о том, чтобы отправить Фан Юня в ту вселенную. Однако после того, как гигантская черепаха станет достаточно сильной или он лично приобретет способность самостоятельно открывать этот космический канал, он вернется. «После стольких лет я наконец нашел дорогу домой». Фан Юнь внутренне вздохнул. Его сердце было наполнено тревогой. Даже его сердце, закаленное в бесчисленных битвах, стало биться сильнее. Он вдруг почувствовал, что ему немного повезло. К счастью, у гигантской черепахи не хватило сил отправить его в ту вселенную. Таким образом, у него теперь был долгий период, чтобы привести в порядок свой разум и успокоить свое сердце. «Милорд, мы получили сообщение от повелителя империи Изума». Внезапно снаружи раздался голос Небулы. Фан Юнь быстро отреагировал и впустил его внутрь. К настоящему времени он почти успокоился. Чрезвычайно трудно увидеть какие-либо следы эмоциональной нестабильности на поверхности. «В чем дело?» – прямо спросил Фан Юнь, наблюдая, как входит Небула. Последний поклонился в знак своего уважения, затем сказал: «Ваше превосходительство, лидер империи Изума прислал нам сообщение, в котором говорится, что они готовы к переговорам. Это они хотят заключить с нами мир. Почему они ведут себя так, как будто это мы их умоляем?» Фан Юнь покачал головой и сказал: «Не заботься о них, просто делай все, что считаешь нужным». «Да, милорд». Небула удалился. Хотя он больше не управлял всей метавселенной, теперь он казался личным помощником Фан Юня. Он – тот, кто передавал ему информацию или важные сообщения. Сразу после того, как Небула ушел, Фан Юнь начал жадно поглощать энергетическую руду и материю, которые были ему посланы. В прошлом ему быстро наскучало повторное действие пожирания материи и энергии, тем более что у них нет никакого вкуса. Однако в данный момент он полон мотивации. Дело было не только в нем, даже гигантская черепаха последовала его примеру и остановила свое путешествие по метавселенной. Вместо этого он последовал за Фан Юнем, чтобы постоянно пожирать различные предметы. С другой стороны, под руководством Ло Фэна и других, метавселенная вторглась на всю территорию империи Гамма, вытеснив империю Изума. С тех пор началась настоящая битва между двумя сверхдержавами. На самом деле, не считая Фан Юня, империя Изума намного могущественнее метавселенной. У них в конце концов, количество практиков уровня мастеров пространства в десятки раз больше, чем у метавселенной. Но когда началась война между двумя сторонами, флот империи Изума неожиданно оказался в невыгодном положении. Это было связано не с проблемой боевой мощи, а скорее с проблемой менталитета и морального духа. Флот метавселенной храбро сражался и не отступал. Напротив, флот империи Изума показал посредственные результаты. Их мастера пространства большую часть времени даже не осмеливались показываться, опасаясь быть мгновенно убитыми. В войне участвовало слишком мало мастеров пространства, Ло Фэна и трех других мастеров домена достаточно, чтобы сдержать их. Более того, хотя империя Изума уничтожает метавселенную с точки зрения количества культиваторов высокого уровня, их качество намного ниже, чем у метавселенной. После первоначального поражения империя Изума быстро мобилизовала еще один легион культиваторов и звездолетов. Легион был в основном частным, принадлежавшим дворянам и важным деятелям власти. Флоты с обеих сторон снова оказались в тупике. Время прошло быстро, 10 лет спустя. За эти 10 лет сила Фан Юня значительно возросла, превзойдя уровень бессмертного короля и достигнув уровня мудреца. Что касается одного только размера, то он достиг диапазона в несколько световых лет. Более того, его восприятие пространства достигло более высокого уровня. Это вызвало у него крайнее возбуждение. Достигнув следующего уровня, он уверен, что лично войдет в это хаотическое пространство и достигнет другой вселенной. Однако в последнее время ему становится все труднее развиваться. Ему потребуется по меньшей мере 100 лет, возможно, несколько сотен, чтобы достичь следующего уровня. После достижения такого уровня желание Фан Юня поглощать энергию немного уменьшилось. Он решил дать себе немного передышки. Покинув свою территорию, Фан Юнь немедленно позвонил Небуле, чтобы узнать о текущей ситуации. Он быстро узнал, что флот Ло Фэна был заблокирован флотом Империи Изума в пограничной зоне. Глава 651. Прорыв. Такой тупик на самом деле очень выгоден для них, потому что Империя Изума уже очень древняя. За такой короткий период было очень мало шансов на большой прогресс. Без накопления бесчисленных лет им было бы трудно значительно продвинуться в силе. Однако метавселенная отличалась. Это очень молодая сверхдержава с большим потенциалом. С течением времени и по мере того, как культивирование становилось все более распространенным, сила метавселенной будет становиться все выше и выше. В доказательство этого за последние 10 лет два культиватора космического уровня из метавселенной прорвались и достигли уровня мастера пространства. К настоящему времени метавселенная насчитывала 6 мастеров пространства и миллионы культиваторов космического уровня. Конечно, ресурсы культивации, затраченные на накопление такого большого количества мощных культиваторов, огромны. Большинство из этих культиваторов полагались на невероятное количество ресурсов и поддержку мощных методов, чтобы достигнуть столь высокого уровня культивирования. Основываясь на их талантах и трудолюбии, им было бы невозможно достичь такого высокого уровня, не говоря уже о таком коротком периоде. Это была идея Фан Юня распределить ресурсы для выращивания, чтобы каждый мог увеличить свою базу выращивания за короткий промежуток времени. Возможно, это помешало потенциалу будущего развития метавселенной, но у них не было другого выбора. Кроме того, следующим планом Фан Юня по развитию метавселенной является сбор материалов для культивации из различных мест. Империя Изума являлась одной из таких целей, и если они не сдадутся мирно, то они применят силу. После того, как Фан Юнь покинул свое место отдыха, и он сначала проверил 9-й тренировочный лагерь, нынешний 9-й тренировочный сбор совершенно изменился. 9-й лагерь стал более сильным и зрелым, чем раньше. Одним беглым взглядом Фан Юнь обнаружил несколько культиваторов космического ранга, у некоторых из них даже есть шанс достичь уровня мастера домена. В этом учебном лагере общая численность студентов довольно низкая. В конце концов, этот тренировочный лагерь в основном вмещает гражданских лиц и обычных людей. Хотя у них есть доступ к возможностям повышения квалификации и образованию, их таланты слишком низки. Однако из-за их большого количества среди них появилось несколько могущественных гениев. 3 культиватора космического ранга, которые Фан Юнь заметил ранее, являются одним из таких примеров. Из них троих двое – наставники, а один – студент. Если этот студент продолжит расти, он, скорее всего, станет первым мастером пространства 9-го лагеря. Хорошо, очень хорошо. Внутренне похвалил его Фан Юнь. Он внимательно наблюдал за этим гениальным студентом, который в данный момент практиковался в тренировочном зале. Его аура достигла своего предела. Если он сможет надавить на себя, возможно, он скоро достигнет уровня мастера пространства. Глаза Фан Юня сузились. Его тело исчезло, мгновенно появившись рядом с тренировочной комнатой студента космического пика. Этого ученика зовут Ло Чунь. Он также чрезвычайно мощный культиватор. Он включил переключатель в тренировочную комнату, затем начал сосредотачиваться. Этот тренировочный зал используется в 3 разных целях. Во-первых, его можно использовать как комнату для тренировок с гравитацией, а во-вторых, как комнату для тренировок на ловкость. Наконец, можно было тренировать себя обоими способами. Другими словами, этот тренировочный зал тренировал скорость реакции и ловкость студентов, одновременно закаляя их тело, скорость расчета и волю. «Раз уж ты так стремишься использовать гравитационные тренировки, я немного подразню тебя». Фан Юнь не мог не улыбнуться, глядя на человека, уклоняющегося от различных предметов, выдерживая огромную гравитацию. Он намерен довести этого парня до предела. Фан Юнь использовал навык, которым он не пользовался очень долгое время, Предельная гравитация. Он немедленно удвоил гравитацию Ло Чуня, увеличив ужасающую гравитацию в комнате до огромного уровня. В одно мгновение Ло Чунь опустился на колени прямо на землю. Его лицо покраснело из-за внезапного изменения силы тяжести. В чем дело? Почему гравитация так сильно возросла? Этот вопрос возник в голове Ло Чуня. Он подумал, что это кто-то сделал, поэтому хотел немедленно выйти и поискать преступника, но не мог покинуть комнату в такой ситуации. Что, черт возьми, происходит? Ло Чунь горько улыбнулся, затем попытался встать. Однако в тот момент, когда он встал, шар из сплава немедленно полетел к нему с огромной скоростью. Эти шарики изготовлены из специального сплава. Каждый из них мог ранить мастера космического уровня. Эти шары сделали Ло Чуня несчастным. Черт возьми, почему я почувствовал, что эти шарики из сплава стали еще тяжелее, когда они столкнулись с моим лицом? Ло Чуню захотелось выругаться. Ощущение прикосновения этих шариков к его лицу было неприятным. Дело не только в увеличении веса этих шаров, но даже в том, что их скорость значительно возросла. Ло Чунь, культиватор на пределе космического ранга, естественно, он обладал чрезвычайно высокой степенью контроля и знания о своем теле. Он быстро понял, что попал в скверную ситуацию. Испытывая сильную боль, Ло Чунь продолжал уворачиваться. К счастью, он гений. Даже после того, как сила тяжести удвоилась, а скорость и вес шариков из сплава возросли, он быстро адаптировался, доведя свой потенциал до предела. Поначалу в него время от времени попадали эти легкосплавные шарики, но через некоторое время они почти не попадали. Недалеко от тренировочной комнаты, Фан Юнь внимательно наблюдал, видя, что молодой человек адаптировался к тяжести комнаты, он снова удвоил ее. Теперь начальная гравитация, установленная Ло Чунем, увеличилась в 4 раза, доведя ее до ужасающей точки. Кроме того, вес и скорость шариков были значительно усилены. Внутри комнаты площадью 1000 квадратных метров сотни шаров летали со сверхзвуковой скоростью, оставляя бесчисленные фантомы по всей комнате. Ло Чунь не знал, сколько раз в него попадали. Даже его тело космического пика было в синяках из-за бесчисленных ударов. Он не чувствовал такой боли уже много лет. Однако это было еще далеко не все. Ло Чунь еще не достиг своего предела. Фан Юнь еще несколько раз удвоил гравитацию, доведя молодого человека до абсолютных пределов. Тело Ло Чуня бешено пронеслось по тренировочному залу, оставляя позади бесчисленные призраки. В данный момент он оставил все позади, оставив только мысль о том, чтобы увернуться от этих шариков из сплава. От расчета траектории шаров до точки их приземления до расчета следующих десятков ходов мозг Ло Чуня работал в режиме перегрузки. По прошествии времени, которое он установил, сняв комнату, шарики из сплава остановились, и генератор гравитации был отключен. Его страдания наконец закончились. Ло Чунь почувствовал, что его тело вот-вот рухнет. Черт возьми, Ло Чунь тайно выругался, он быстро встал и побежал к двери, намереваясь покинуть эту комнату. Он никогда не вернется в это место. Однако, сделав несколько шагов, он вдруг почувствовал перемену в своем теле. Барьер в глубине его тела начинает разрушаться. Это прорыв. Ло Чунь был вне себя от радости. Он сразу же сел на землю и сосредоточился на прорыве. Он совершенно забыл о боли, которую испытывал раньше. Всего за час Ло Чунь прорвался и достиг уровня мастера пространства. Он стал первым, кто достиг уровня мастера домена в 9-м тренировочном лагере. Когда он прорывался, многие люди приходили посмотреть. В конце концов, дверь тренировочного зала была открыта. Он был на виду, и теперь никто не мог помешать им наблюдать. Более того, не говоря уже о таинственной ауре, которую он излучал, его синий нос и опухшее лицо очень бросались в глаза. Наконец, это единственная в жизни возможность увидеть, как кто-то прорывался на уровень мастера пространства. Они не могли ее упустить. Глава 652. Носорог. Чтобы выжить в этом темном и опасном пространстве, каждая сильная цивилизация должна действовать как охотник. В противном случае они превратятся в добычу. Независимо от того, насколько сильна цивилизация, если они забьются в свой угол и не будут стремиться к прогрессу, то в конечном итоге они будут разбиты другими цивилизациями. Другими словами, как только те цивилизации, которые когда-то были маленькими и слабыми, догонят вас, тогда вы станете добычей в их глазах. Фан Юнь не хотел, чтобы метавселенная стала слабой добычей, тем более что он был намерен уйти в будущем, поэтому он мог только продвигать ее вперед. Прошел месяц с тех пор, как он помог Лочуню прорваться до уровня мастера пространства. В этом месяце девятый тренировочный сбор был наполнен радостной атмосферой, положив начало грандиозному празднику. Наконец-то из их тренировочного лагеря появился мастер пространства. Более того, потенциал Лочуня особенно велик. Он пробился на уровень мастера домена в очень юном возрасте. Он и Учен прорвались почти в одном возрасте и при схожих обстоятельствах. Многие люди в метавселенной называют их звездами-близнецами. В глазах многих людей, кроме Ло Фэна, эти двое обладают наибольшим потенциалом. У них даже есть шанс достичь уровня практика мирового ранга. В любом случае, многие люди возлагали на них большие надежды. Ло Чун отступил после прорыва. Он все еще не знает, что многие люди связали его со звездой из родного города Фан Юня, Учина. Конечно, он также не знал, что причина, по которой он смог прорваться в тот день, на самом деле заключалась в помощи Фан Юня. Говоря об этом, Фан Юнь еще не встречался с Учином, парнем из своей родной планеты. Его график был заполнен в течение последнего периода, либо занимаясь официальными обязанностями, либо культивируя. Однако у Лиги Метавселенных было несколько случаев, когда она нуждалась в его помощи. С возвышением Ло Фэна Метавселенная наконец-то обрела боевую мощь, поэтому она не просила его о помощи так часто, как раньше. В настоящее время большую часть своего времени он проводит, бродя по метавселенной, проверяя различные тренировочные лагеря и космические города. После создания девятого тренировочного лагеря один за другим были созданы другие тренировочные лагеря. Тем не менее, они в основном разбросаны по девяти небесам метавселенной. Фан Юнь намеревался проверить их одного за другим, но теперь его заинтересовал человек по имени Учен. На самом деле, вместо того, чтобы сказать, что он заинтересовался Учином, он заинтересовался девятым небом. Это его родная планета и родной город Учина. Фан Юнь хотел расспросить его о положении дел в империи голубой планеты. Ему очень любопытно, как поживали люди. Фан Юнь не вызывал Учиня на свою территорию, а скорее намеревался лично навестить его. Гигантская черепаха теперь больше сосредоточена на еде. Фан Юнь не знал, что с ним случилось. В прошлом он был веселым маленьким парнем, постоянно бродил вокруг да около, но теперь он стал настоящим обжорой. Фан Юнь заметил безумный рост его ауры. Возможно, вскоре после этого он выйдет на новый уровень. Конечно, после некоторых размышлений Фан Юнь смог догадаться о причинах его перемены. Он был очень тронут. Что ж, сначала повидаемся с Учином. После принятия этого решения тело Фан Юня вспыхнуло. Он исчез со своего места, затем появился в другом месте на расстоянии нескольких световых лет. В следующую секунду он снова исчез. После еще нескольких вспышек он пересек неописуемое расстояние. В отдаленном районе империи Гамма группа мощных культиваторов продвигалась вперед. В группе было 7 культиваторов, и тот, что был посередине, был крепким юношей. По сравнению с парнями рядом с ним, которые были ростом 3 метра и выше, ему не хватало всего 2 метров, но он излучал самую мощную ауру. Учен, я слышал, что в Альянсе появилась новая практика уровня мастера домена. Один из молодых людей справа сказал юноше в середине. Крепкий юноша, очевидно, был Учином. Выслушав слова своего спутника, Учен улыбнулся и сказал: «За последние несколько лет Альянс развивался очень быстро. Я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени появится еще один мастер пространства. Кстати, Чжэн Нань, как зовут этого нового мастера пространства? Кому он принадлежит?» Чжэн Нань лукаво улыбнулся. «Кстати говоря, вы никогда не ожидали бы, откуда этот парень родом. Он из девятого тренировочного лагеря, и его зовут Ло Чунь. Я не ожидал, что ребята из девятого лагеря так быстро достигнут такого уровня. Кстати, я слышал, что многие люди называют вас и его звездами-близнецами метавселенной». Действительно, Учен тоже был ошеломлен. «Я помню, что его пригласили на первый тренировочный сбор для дальнейшего обучения, но он отклонил предложение, сказав, что именно доброта девятого лагеря позволила ему достичь такой высоты. Чтобы так быстро достичь уровня мастера пространства в девятом лагере, кажется, что талант этого человека действительно очень высок». На лице Учиня появилось выражение достоинства. «Возможно, только с точки зрения таланта я не смогу сравниться с ним. Учен, тебе не нужно быть скромным. Вы достигли уровня мастера пространства раньше него. Хотя вас обоих называют звездами-близнецами, этот парень все еще далек от достижения вашего уровня силы». Учен улыбнулся, но ничего не ответил. Однако в его сердце появилось легкое ощущение давления. Кстати говоря, я из Империи Голубой планеты на девятом небе. Хотя Империя Голубой планеты является повелителем девятого неба, ее сила не может сравниться со сверхдержавами метавселенной. Если мы действительно сравним прошлое, то мое на самом деле не так уж сильно отличается от Лочуня. Более того, прошлое этого парня – одна из главных причин, по которой он смог так быстро подняться в девятом тренировочном лагере. Вначале я думал, что у меня мало противников в метавселенной, но, похоже, Лочунь – один из них. Если я расслаблюсь, он действительно может превзойти меня. Учень подумал про себя. Похоже, мне нужно работать усерднее. Было бы нехорошо, если бы меня превзошел опоздавший. Конечно, это давление происходит в основном из-за его конкурентоспособности как гения. Даже если его превзойдут, он все равно остается одним из немногих мастеров пространства метавселенной, его присутствие по-прежнему абсолютно необходимо. Учен, впереди есть какое-то движение. Внезапно парень по имени Чжэн Нань с серьезным выражением лица напомнил Ученю. В тот момент, когда прозвучал его голос, Учень проследил за его взглядом. Посмотрев на источник движения, Учень нахмурился. Огромное существо неслось к ним с края звездного неба. Судя по его форме, он был похож на носорога. Когда огромный носорог увидел Учена и остальных, он был раздражен. Он поскреб копытами в темном пространстве, затем побежал к Учену и остальным, уничтожая гигантские астероиды и даже планету, которая случайно оказалась на его пути. Глава 653. Семья Тан, остановись! Резко крикнул Учень. Чрезвычайно мощная и таинственная аура внезапно вырвалась из его тела, зачем последовало появление большого топора, который он схватил рукой. Лезвие этого топора сияло таинственным светом, освещая окружающее пространство. Бум, бум, бум, бум. Шесть человек, включая Чжэн Наня, работали вместе, чтобы держать носорога под контролем. Однако гигантский носорог боролся еще сильнее, делая их неустойчивыми. Аура, вырвавшаяся из его тела, сотрясла пространство вокруг. Это беспрецедентное чудовище. Если бы он появился в метавселенной десятки лет назад, то легко уничтожил бы все ее цивилизации. Все обращайте внимание на его движение, этот монстр почти на уровне мастера пространства. Чжэн Нань сказал своим спутникам, почувствовав ауру носорога, его тон был полон уверенности. В такой опасной ситуации, если они совершат простую ошибку, это может стать гибелью одного из них. В этот момент шесть человек полетели вперед, все одновременно выпустив свои ауры, сотрясая окружающее пространство. При сотрудничестве шестерых получившаяся аура была ошеломляющей. Однако эти шестеро не были новичками в бою. Они знали, что могли бы подавить носорога, но это ненадолго. Усилиями шести человек этот носорог из глубокого космоса был подавлен, но это только временно. Носорог отчаянно боролся, в результате чего их физическая сила тратилась довольно быстро. Пока он продолжает бороться, он в конце концов прорвется через их подавление, а затем направится к Ученю, прерывая его атаку и заставляя его уклоняться. Однако сразу после того, как шестеро поймали носорога, Учень внезапно бросился к нему со своим светящимся топором. Когда он добрался до бока носорога, он взмахнул своим топором в его сторону с чрезвычайно устрашающей скоростью. Трек. Вместе со звуком ломающихся костей и рвущегося мяса на груди носорога появилась огромная рана. В тот момент, когда появилась рана, она быстро становилась все больше и больше, и, наконец, большой носорог размером с планету был разделен на две части. Оставшаяся инерция топора пересекла тело носорога и улетела в глубины космоса, оставляя за собой полный разрушений путь. Учень, ты на 3 секунды быстрее, чем в прошлый раз. Чжэн Нань шагнул вперед и с улыбкой обратился к Ученю. Учень тоже улыбнулся. К счастью, на этот раз есть только один носорог. Если бы их было больше, у нас были бы проблемы. Да, я слышал, что эти носороги обычно живут группами. Небрежно сказал Чжэн Нань, но в следующее мгновение выражение его лица изменилось. Только не говори мне, что семья этого носорога находится недалеко отсюда. Уголки рта Чжэн Наня дернулись. Вероятность невелика, но если бы они действительно появились, это сделало бы его похожим на воронью пасть. Дальше действительно произошло нечто неожиданное. Однако то, что предстало перед ними, было не семейством носорогов, а совершенно не связанной с ними гигантской змеей. Эта гигантская змея, естественно, Фан Юнь. Конечно, он не показывает свою истинную форму. Если он покажет свое истинное тело, эти молодые парни, вероятно, испугаются до смерти. Размер тела Фан Юня теперь можно было пересчитать по световым годам. Даже если представить это, то такой размер приведет к большим разрушениям в окружающем пространстве. Учен, следуй за мной. Как только Учен и другие готовились к следующей битве, в их сознании внезапно появился голос. Услышав этот голос, глаза Учена немедленно загорелись. Пока он смотрел на змею впереди, выражение его лица изменилось. Он сошелся на своем уверенном лице и поклонился, выражая уважение. Учен, это... Хотя другие не слышали голоса Фан Юня, у них все еще была определенная степень проницательности. Увидев, как изменилось выражение лица Учена и его уважительный взгляд, они быстро поняли, что змея впереди может быть непростой. Их мозг начал работать с перегрузкой, создавая ассоциации и догадываясь, кем может быть змея напротив. В следующее мгновение их волосы встали дыбом, как они и предполагали. Это действительно он? Чжэн Нань внутренне удивился, изобразив на лице почтительное выражение. В то время как Чжэн Нань и остальные были удивлены и сомневались, Учень пришел в уединенное место под руководством Фан Юня. Мастер Ураборос. Увидев, что Фан Юнь остановился, Учень поспешно сказал. Учен, я слышал, что ты с девятого неба, спросил Фан Юнь, глядя на Ученя с ностальгией. Честно говоря, у него есть чувство к девятому небу, особенно к империи голубой планеты и ее земле. Он задавался вопросом, выполняла ли эта империя все еще клятвы, которые они обещали ему тогда. В то время они сказали, что построят для него различные статуи на своей территории, а также будут распространять легенды и истории о нем, сохраняя его легенду до тех пор, пока их цивилизация не погибнет. Он не знает, сдержали ли они свою клятву или нет. Да, милорд, говоря о своем родном городе, у Ченя были некоторые сомнения. Он задавался вопросом, почему такое могущественное существо, как Ураборос, спрашивало о таком отдаленном месте. Интересно, почему этот лорд спросил об этом? Цела ли еще семья Тан в нынешней империи голубой планеты? Фан Юнь спросил о семье, которая была с ним в самых близких отношениях. Он не знал нынешнего положения этой семьи, но когда он тогда ушел, они были очень влиятельными и влиятельными. Услышав вопрос Фан Юня, Учень на этот раз был по-настоящему шокирован. Никто во всей метавселенной не знал о происхождении Урабороса, но существует довольно много теорий и предположений. Однако он никогда не ожидал, что лорд Ураборос будет связан с девятым небом. Неудивительно, что он попросил поговорить с ним наедине. Клан Тан приходит в упадок. Говорили, что в прошлом он был очень могущественным. Учень осторожно посмотрел на Фан Юня, дико гадая об отношениях между Фан Юнем и кланом Тан. Честно говоря, он не ожидал, что Фан Юнь будет связан с империей голубой планеты, не говоря уже о клане Тан. Мой господин, это семья Тан. Учень не знал, о чем думал Фан Юнь. Он не знал, испытывал ли Фан Юнь глубокую ненависть к этому клану Тан или у него была дружба с ними. Забудь об этом. У меня и раньше были с ними небольшие отношения, но я давным-давно заплатил им свои долги. Фан Юнь покачал головой. Он не намерен восстанавливать свои отношения с империей голубой планеты или человечеством. Только по их короткому разговору он примерно оценил текущее состояние империи голубой планеты. Вероятно, они недолго держали клятву, которую дали ему. В противном случае Учень должен был догадаться, что он был предыдущим божеством-хранителем человечества. К сожалению, Фан Юнь не обнаружил никаких аномальных следов на лице Ученя. Глава 654. Наследник семьи. Поболтав некоторое время с Ученем, он узнал о текущей ситуации в империи голубой планеты. Как и ожидалось, они стали крупнейшей сверхдержавой девятого неба. Можно сказать, что они являются новыми правителями девятого неба. Девятое небо в настоящее время управлялось парламентом, но, услышав описание Ученя, никто из семьи Тан не имел должности в парламенте. На самом деле, весь клан Тан был сведен к небольшой семье, насчитывающей менее 100 человек. Если бы Учень случайно не услышал, как кто-то говорит о семье Тан, он, скорее всего, не смог бы ответить на вопросы Фан Юня. Учен несколько настороженно посмотрел на Фан Юна. Он задавался вопросом, почему такое могущественное существо спрашивало об этой маленькой семье. Однако несомненно то, что Фан Юнь и семья Тан должны иметь какие-то отношения. Это его очень удивило. Трудно представить, что повелитель метавселенной и небольшая семья на отсталом девятом небе знали друг друга. Хорошо, ты можешь идти. Фан Юнь поприветствовал Ученя, а затем улетел. Первоначально он думал, что империя голубой планеты всегда чтила эту клятву, но, похоже, они забыли об этом. В таком случае, отношения между ним и империей голубой планеты можно считать законченными. В его сердце не было никакого гнева, только безразличие. Неожиданно семья Тан пришла в такой упадок. Фан Юнь покачал головой и вздохнул. Он знал, что семья Тан, должно быть, пережила большие перемены. Вероятно, это связано с борьбой между высшими руководителями империи, и семья Тан, несомненно, проиграла. Когда он ушел в самом начале, семья Тан, несомненно, была самым могущественным кланом в империи голубой планеты. Он не ожидал, что всего через 100 с небольшим лет они испытают такие перемены. Размышляя об этом, в голове Фан Юня внезапно возникла фигура Танго. В самом начале из-за несчастного случая Танго попала в космическую турбулентность. Фан Юнь тогда чувствовал себя очень грустно. Трудно выжить в такой ситуации. Более того, в то время культивирование не было распространено. Телосложение разумных существ в то время было очень хрупким. При мысли о Танго в голове Фан Юня возникло множество картинок. Его воспоминания о встрече и общении с Танго, его единственным другом-человеком. Есть также воспоминания о его приключениях на голубой планете и Земле. Хорошо, я пойду и посмотрю, что же за ситуация на голубой планете. Сначала он почувствовал, что у голубой планеты нет будущего, поэтому и он, и гигантская черепаха последовали за большими силами на Землю. Несколько лет спустя он отправился в свое путешествие в космос. После стольких лет он должен вернуться и посмотреть. В любом случае, уровень силы Фан Юня достиг уровня мудреца. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он покинет метавселенную, и в это время он может уже не вернуться. Это также возможность расслабиться и пережить старые воспоминания. Фан Юнь позвонил гигантской черепахе, сообщил Небуле, что он ненадолго уйдет, затем взял гигантскую черепаху и побрел к девятому небу. Примерно через полгода они прибыли на девятое небо и быстро нашли Землю. Земля имеет необычайное значение для империи голубой планеты, это их происхождение. Однако, как ни странно, империя голубой планеты относится к ней равнодушно, рассматривая ее как обычную планету. На этой планете пропагандируются боевые искусства и культивирование. В любом случае, Фан Юнь видел много людей, практикующих боевые искусства в соответствующих местах. Хм. Выражение лица Фан Юня внезапно застыло. Он быстро перевел взгляд на подростка, который выглядел на 15-16 лет. В данный момент он практикуется в боевых искусствах на вершине склона. Солнечные лучи сильно освещали землю, делая кожу мальчика немного сухой и потрескавшейся из-за жары и сильных лучей, но он продолжал неустанно тренироваться. К сожалению, он всего лишь культиватор уровня солдат. Фан Юнь мысленно вздохнул. База культивирования этого молодого человека была только на уровне старшего солдата. Он на грани того, чтобы подняться на уровень воина и по-настоящему вступить на путь совершенствования. Для Фан Юня, который видел бесчисленное множество гениев, не достичь уровня воина до 15 лет это довольно медленно. Нинер, уже полдень, перестань заниматься самосовершенствованием и просто отдохни немного. Внезапно из леса на вершине склона вышла женщина. Женщина ласково посмотрела на молодого человека, который неустанно тренировался, и сказала с беспокойством: «Мама, все в порядке, я могу подождать», — решительно сказал молодой человек. У него был твердый взгляд. Услышав это, женщина вздохнула, но больше ничего не сказала. Она просто молча стояла и ждала. Примерно через полчаса молодой человек, наконец, не выдержал усталости и, наконец, остановился. «Нин, смотри, твоя кожа потрескалась, а кулаки кровоточат. Тебе не нужно так усердно тренироваться». Женщина подошла к мальчику и сказала с огорченным выражением лица: «Мам, это просто небольшая травма». Мальчик сказал со спокойным выражением в глазах: «Бесчисленное множество людей хотят практиковать, но не имеют соответствующей квалификации, или имеют квалификацию, но не имеют ресурсов. Мне действительно повезло, что у меня есть эти две вещи. Естественно, я должен упорно трудиться, чтобы совершенствоваться. Кроме того, когда в том году умер мой отец, он доверил мне миссию восстановления славы семьи Тан. Такая небольшая трудность не может сбить меня с толку». Мальчик покачал головой, затем сделал глоток из пакета с водой в руке матери. Добрая женщина рядом с ним открыла рот, казалось, желая что-то сказать. В ее глазах было выражение замешательства. Наконец стиснула зубы и сказала: «Нинер, очень трудно восстановить славу семьи Тан. Почему?» Прежде чем она смогла закончить свои слова, ее прервал подросток. «Мама, я знаю, что это трудно, но почему бы мне не попробовать?» Услышав вопрос молодого человека, женщина сказала с выражением боли на лице: «Нин, ты совсем не понимаешь. Не так-то просто восстановить славу семьи Тан. Они не позволят нашей семье Тан снова восстать, верно?» Мальчик взглянул на мать. У него было спокойное и безразличное выражение лица. Женщина больше ничего не говорила. Она посмотрела на лицо мальчика со сложным выражением. Она даже не знала, что сказать. Она всегда скрывала эту тайну, но никогда не думала, что ее ребенок уже знает об этом. Глава 655. Последняя помощь. «Хорошо, мама, не волнуйся, я не буду создавать проблем, и у меня есть техника, которая может скрыть мою базу культивирования. Кроме того, я не раскрыл никаких навыков или способностей в боевых искусствах снаружи, так что они не придут ко мне легко. Нин, я не ожидала, что ты давно это знаешь». После долгого молчания женщина вздохнула и сказала: «Если это так, то следуй своим мыслям. Но ты должен помнить, ты должен быть осторожен. Вы не должны показывать свои способности или культивацию снаружи, иначе вас убьют». «Да». Молодой человек тяжело кивнул. Женщина вздохнула, но ничего не сказала. Похлопав молодого человека по плечу, она решила больше не мешать ему заниматься, развернулась и ушла. После того, как его мать ушла, мальчик отвел взгляд, затем достал из-за манжет маленькую статуэтку. «Это статуя гигантской змеи. Мой отец сказал, что причина, по которой клан Тан смог процветать в то время, заключалась в том, что у одного из наших предков были хорошие отношения с чрезвычайно могущественным божественным зверем. После того, как была построена империя Голубой планеты, говорили, что они построили много таких статуй во всех уголках империи, но вскоре после этого они были быстро уничтожены». Молодой человек тяжело вздохнул, затем снова пробормотал себе под нос: «Мой отец сказал, что если я смогу однажды войти в совет, то я должен выполнить обет, данный нашими предками. В противном случае вся империя может подвергнуться смертельной опасности. Интересно, правда это или ложь?» Глядя на статуэтку в своей руке, молодой человек горько улыбается. История расцвета их семьи Тан звучит как легендарная история, и ее действительно в основном рассматривают как историю. Однако, если это правда, хотя он и не верил в эти вещи, Тан Нин все еще планировал исполнить последние желания своего отца. «К сожалению, сейчас я всего лишь солдат, даже не воин». Тан Нин горько улыбнулся. «Если его поместить среди обычных людей, то его можно считать маленьким суперменом, но это ничтожно, раз его поставили в ранг культиваторов. Интересно, какой высоты я смогу достичь в будущем?» Тан Нин был немного подавлен. С кривой улыбкой Тан Нин собирался продолжить усердно тренироваться, но внезапно пейзаж вокруг него изменился. Движения его тела и даже мысли застыли. «В чем дело? Что происходит?» Тан Нин внутренне воскликнул. Он быстро заметил, что стоит на вершине утеса, но его тело и даже вся эта область, казалось, были окутаны тенью. Он поднял глаза, и, увидев источник тени, его сердце чуть не взорвалось. В небе над его головой на него смотрела огромная змея. Он налетел на него с очень большой скоростью. Глядя на его внешний вид, казалось, что он собирается съесть его одним укусом. «А-а!» В этот момент молодой человек закричал, его тело затряслось от ужаса, но ноги, казалось, не могли пошевелиться. На самом деле, даже если бы он побежал, он не смог бы убежать. Гигантская змея слишком велика. Он полностью охватывал окружающую местность. В конце концов, он мог только наблюдать, как открытая пасть гигантской змеи постепенно приближалась к нему. У него нет возможности сбежать. В конце концов, он стиснул зубы и уставился на летящую гигантскую змею. Его глаза расширились, казалось, намереваясь заклеймить это существо глубоко в своем сердце. Однако, как раз в тот момент, когда гигантская змея была очень близко от него, она внезапно рухнула, а затем исчезла. Это. Молодой человек был ошеломлен, увидев эту сцену. Мгновение спустя он отреагировал. Он быстро пришел к выводу, что, скорее всего, испытывает какую-то иллюзию. «Я сплю и мне снятся кошмары». В этот момент такая мысль возникла у него в голове, и в тот момент, когда эта мысль появилась, его сознание пришло в норму. «Ха-ха». Тан Нин вздохнул с облегчением, затем повернул голову и огляделся. Он все еще был на вершине склона, где тренировался раньше. Там не было ни скалы, не гигантской змеи. В этот момент на него упало яркое солнце, но оно уже не было таким ярким, как раньше. Напротив, по его телу пробежало теплое чувство. Тан Нин заметил, что он весь промок из-за предыдущего ужаса. Секунду, змея, Тан Нин внезапно подумал о чем-то, затем опустил голову и посмотрел на статую в своей руке. Чем больше он смотрел на нее, тем больше ему казалось, что она очень похожа на змею, которую он видел во сне. Это правда, глаза Тан Нина расширились. Он внимательно посмотрел на статуэтку в своей руке, затем с некоторым волнением потер ее. Он чувствовал, что его предыдущая ситуация должна иметь какое-то отношение к этой каменной статуе. В противном случае засыпать посреди тренировки и видеть кошмары нелепо. Статуэтка в его руке может быть сокровищем. Он может быть похож на тех героев истории, которые получают сокровища, а затем отправляются в легендарное приключение. Однако, как бы он ни проверял статую, поворачивая ее и проверяя каждый угол, он все равно не мог найти ничего необычного. Это была обычная статуя. Спустя долгое время он стал немного сомневаться в своей догадке. Наконец, он вздохнул и покачал головой, засунул статуэтку обратно в наручники, а затем снова начал практиковаться. Неизвестный Тан Нин, зачинщик иллюзии, бросил на него последний взгляд и ушел. Очевидно, что этот Тан Нин – потомок семьи Тан. Он не хотел углубляться в то, что пережила семья Тан. На этот раз он пришел, чтобы в последний раз проверить это место перед отъездом, но не смог сдержать своего желания помочь этому молодому человеку. Он проявил духовного клона, а затем испытал мужество мальчика. В то время мальчик, конечно, не мог отличить иллюзию от реальности, но все равно смотрел на него без всякого страха. Фан Юнь одобрял мужество этого мальчика, поэтому он дал ему небольшое благословение духовной энергии. Это благословение должно помочь ему в его будущем путешествии на пути самосовершенствования. Если этот молодой человек сохранит мужество и не падет, его будущие достижения, безусловно, не будут слишком плохими. Покинув Землю, Фан Юнь планировал посетить место своего рождения, Голубую планету. Голубая планета пережила великую катастрофу несколько веков назад, но Фан Юнь не знал о ее нынешнем состоянии. Побродив некоторое время, Фан Юнь и гигантская черепаха наткнулись на другую лазурную планету, но это меньше. Эта планета – голубая планета. Гигантская черепаха очень разволновалась и начала постоянно выть, увидев эту планету. Он с крайним волнением убеждал Фан Юня двигаться вперед. Фан Юнь понял намерение гигантской черепахи, он привел ее одну и направился к голубой планете. Глава 656. Посещение Родины. В отдаленной пустоте голубая планета тихо вращалась вокруг своей звезды. Прямо рядом с этой планетой стояли два чудовища, спокойно наблюдавшие за ней. Даже Фан Юнь пришел в восторг, увидев эту планету. Что касается гигантской черепахи, то она была в восторге, постоянно прыгала и выла, как щенок. Гигантская черепаха постоянно жестикулировала в его сторону. Фан Юнь знал, что она хотела отправиться на голубую планету, чтобы проверить ее. Конечно, Фан Юнь не остановил бы гигантскую черепаху. Он молча потащил гигантскую черепаху, а затем направился к далекой голубой планете. По мере продвижения два гиганта становились все меньше и меньше. В конце концов, достигнув орбиты планеты, они стали размером с обычную змею и черепаху. При входе в атмосферу их никто не обнаружил на голубой звезде. Стоит упомянуть, что нынешнее человечество голубой планеты – это обычная цивилизация низкого уровня. Главная причина в том, что эта цивилизация не развила технологию космических путешествий. Они вообще не общались с основными цивилизациями. Естественно, у них не было возможности начать культивацию. Достигнув высоты в 10 километров, гигантская черепаха полетела в сторону океана. Когда она вылетела, он взвыл, показывая, что хотел бы немного побродить. Фан Юнь ответил, а затем ушел в другом направлении один. Голубая планета и раньше переживала множество катастроф, ранивших человеческую цивилизацию и даже саму планету, но с течением времени большинство этих ран зажили. В настоящее время на этой планете существуют сотни стран. Более того, их технология была разработана в определенной степени, в основном на том же уровне, что и в 21 веке предыдущей жизни Фан Юня. Место, где приземлился Фан Юнь, представляет собой чрезвычайно пустынную пустыню. Он догадался, что это место должно быть бывшей Африкой. Посмотрев в сторону Азии, Фан Юнь полетел прямо к ней. Вскоре после этого перед Фан Юнем предстала знакомая земля. К сожалению, она сильно изменилась. Она даже была повреждена во многих местах. Интересно, как сейчас выглядит гора Улун? Она вообще еще существует? Фан Юнь был немного заинтригован. Он не знал, была ли разрушена гора Вулонг. Когда он подумал о горе Улун, Фан Юнь вспомнил то время, когда он только что перевоплотился. К сожалению, прошло очень много времени. Прошли столетия. Этот период времени уже стал далеким воспоминанием, чем-то таким, что невозможно пережить снова. Чем ближе он подходил к горе Улун, тем спокойнее становилось выражение лица Фан Юня. В его сердце зрело особое чувство, и это чувство заставляло его чувствовать себя немного неловко. Вскоре он достиг вершины горы Улун. Этот горный хребет не сильно изменился. Фан Юнь даже видел некоторые области, по которым он проползал, когда был еще ребенком. Фан Юнь облетел горный хребет, затем приземлился на землю и бесшумно пополз. В настоящее время он находится на вершине горы Улун. Именно здесь он когда-то сражался с группой шакалов, а позже столкнулся с браконьерами, незаконно охотившимися. Вершина горы с одной стороны покрыта пышными и яркими растениями, а с другой относительно редкой растительностью. Фан Юнь пополз по этому ностальгическому району, а затем медленно пополз вниз с горы. Вскоре он оказался перед большой сосной. К сожалению, старая сосна, где он жил с этим старым другом, исчезла, но недалеко от нее росла другая большая сосна шириной в несколько метров. Фан Юнь повесил свое тело на ветку этой большой сосны. Он призвал свою чудовищную энергию, и вскоре пейзаж этой местности изменился. Внезапно в нескольких метрах от них на траве появилась огромная сосна. Он использовал свои способности, чтобы воспроизвести сцену, произошедшую несколько веков назад. Большая сосна молча стояла на земле, выдерживая дождь, шторм и засуху. Однажды, в солнечный день, маленькая белка пришла сюда и построила дом в той дыре на дереве. Увидев, как белка ходит вокруг, собирает сосновые шишки и различные орехи, а затем складывает их в дупло дерева, сердце Фан Юня успокоилось. С годами у него появилось чувство спокойствия. Белка жила на большой сосне несколько дней, потом недель, потом месяцев, мирно и уютно живя в своем доме, но одна ночь, внезапно какое-то существо завладело его гнездом. Существо, захватившее его гнездо, было недозрелым серым питоном. Это был Фан Юнь в юности. После этого Фан Юнь наблюдал множество сцен, в которых он и маленькая белка жили вместе на этой большой сосне. Наконец, в тот день, когда он ушел, маленькая белка молча сидела на ветке и ждала его, ждала, когда он вернется. Видя это, Фан Юнь не мог не покачать головой, сложное чувство поднялось в его сердце. Сцена впереди продолжалась. Белочку забрала самка серпантина и некоторое время растила. Однако некоторое время спустя белочку отправили обратно. После этого белочка снова стала жить одна. Каждое утро он будет покидать дупло дерева, искать пищу, а затем относить ее обратно в дупло дерева для хранения. Иногда он запрыгивал на ветку дерева, а затем смотрела в ту сторону, куда ушел Фан Юнь. Со временем белка становилась все старше и старше, но время от времени она садилась на корточки на ветке и просто смотрела в определенном направлении. Белка стала совсем старой, она уже не могла двигаться так аккуратно и быстро, как раньше. Казалось, он забыл о цели сидения на корточках на этой ветке. Иногда в его глазах мелькало замешательство. Белка забыла, почему ей нравится сидеть на этой ветке и смотреть в ту сторону. Время разрушит все, и по мере того, как он становился старше и старше, ее память сильно пострадала. Однако стоять на этой ветке и смотреть вдаль стало одним из ее инстинктов. Глаза Фан Юня были ошеломлены. Спустя долгое время Фан Юнь молча покинул это место, а затем начал искать гигантскую черепаху. Найдя гигантскую черепаху, два существа поплыли в море, а затем покинули эту планету. Когда гигантская черепаха бродила по морю, это вызвало настоящий переполох, в результате чего ее изображение было захвачено спутниками. На самом деле, даже изображение Фан Юня было запечатлено. Хотя они показывали лишь незначительную часть своих размеров, снаружи они все еще выглядели как существа длиной в сотни метров. Сила двух существ достигла чрезвычайно устрашающего уровня. Они легко могут уничтожить эту планету, поэтому их на самом деле не волновало, что их снимут. Однако открытие этих двух чудовищ вызвало переполох в человеческом мире. Многие люди почувствовали страх и панику, которая начала распространяться. Эти два существа очень похожи на легендарных зверей Кайдзю и мутантов, которые предположительно появились сотни лет назад. Это событие вызвало еще больший шок, как только появились некоторые старые фотографии. Фан Юнь не заботился о шуме, который он вызвал. Он покинул ностальгическую и мирную планету, а затем вернулся в город Агида с гигантской черепахой. Глава 657. Прорыв. Долгое исчезновение Фан Юня не повлияло на метавселенную. В конце концов, она в основном контролируется парламентом, и если ничего не произойдет, касающееся безопасности метавселенной, они его не потревожат. Он не беспокоил Небулу и остальных. Вернувшись в город Агида, он сразу же снова начал поглощать материю и энергию. Гигантская черепаха очень старательно следовала за ним, чем порадовала Фан Юня. Годы летели, как песок. 20 лет спустя. За эти два десятилетия уровень силы Фан Юня существенно не возрос. На самом деле, немного повысить его уровень за такой короткий промежуток времени – значительное достижение. В любом случае, культиватор такого же уровня, как он, не сможет даже немного вырасти, работая в течение сотен лет. В последние два десятилетия метавселенная стремительно развивалась. В самом начале Фан Юнь приказал построить 9 тренировочных лагерей. К настоящему времени построено 5 из них. Эти 5 тренировочных лагерей являлись местом сбора лучших гениев всей метавселенной и бывшей империи Гамма. Конечно, есть, учебные заведения более низкого уровня, но их известность гораздо меньше. Конечно, среди 5 тренировочных лагерей 1 и 9 лагеря являются самыми лучшими. Лучшие гении собирались в этих 2 лагерях каждый год. Именно из-за этого за последние несколько лет из этих 2 лагерей вышло много влиятельных личностей, в том числе влиятельные люди на уровне пространства. Например, из 1-го тренировочного лагеря вышло до 23 мастеров пространства. Что касается 9-го тренировочного лагеря, то в дополнение к Лочину появилось еще 5 мастеров пространства, что доказывало качество этого тренировочного лагеря. Во всяком случае, большинство мастеров пространства метавселенной пришли из этих 2 лагерей. В дополнение к этим 2 знаменитым лагерям, мастера пространства появились из других тренировочных лагерей. Просто за последние 20 лет до сих пор появилось только 2. Согласно неполной статистике, за последние несколько десятилетий появилось почти 50 мастеров пространства, и вскоре после этого может появиться даже мировой мастер. Мировым мастером, естественно, являлся Ло Фэн. Он ушел в закрытую тренировку еще 3 года назад, передав все дела, касающиеся метавселенной, обратно Небуле. Что касается Небулы, то, несмотря на то, что он отошел на задний план, его культивирование совсем не отстало. В настоящее время он являлся мастером высшей области, одним из самых могущественных существ в метавселенной. Если бы нынешняя метавселенная была разделена на иерархии в соответствии с силой, то Фан Юню был бы посвящен целый ранг. То же самое может произойти и с Ло Фэном, за которым последуют другие мастера пространства. Что касается империи Изума, которая находится в состоянии войны с метавселенной, то она начала сокращать свою линию фронта более 10 лет назад. Она всегда неуклонно отступала. Причина, по которой метавселенная не начала полномасштабную войну против них, заключалась не в том, что ей не хватало для этого боевой мощи, а в том, что завоевание империи Изума в данный момент того не стоит. Они все еще не полностью контролируют территорию, которую они получили от империи Гамма много лет назад. Более того, у них нет недостатка ни в энергетических камнях, ни в ресурсах. Самое главное, они даже не могут начать войну, даже если захотят сейчас, потому что Ло Фэн не допустит. Тем не менее, можно сказать, что армия империи Изума была изуродована метавселенной, теперь она медленно продвигается к центру их империи. Согласно их плану, они ждут, когда Ло Фэн прорвется, прежде чем напрямую атаковать центральную область империи Изума. В империи Изума есть могущественный мастер мирового уровня. Если Фан Юнь не предпримет никаких действий, у метавселенной в настоящее время не было никакого способа справиться с ним. Если такое могущественное существо предпримет действия, метавселенная определенно понесет бесчисленные потери. Однако, как только Ло Фэн также достигнет мирового мастера, у них больше не будет никаких проблем. Снаружи резиденции Фан Юня внезапно появилась человекоподобная фигура, затем поспешно вошла внутрь. Когда фигура прошла под источниками света, ее внешний вид стал виден. Это был Небула. Интересно, согласится ли лорд Ураборос на нашу просьбу? В сердце Небулы было чувство тревоги. Милорд, Небуле не потребовалось много времени, чтобы добраться до места, где находился Фан Юнь. Стоя перед гигантской дверью, Небула нервно сказал это. «Чего ты хочешь, Небула?» Голос Фан Юня прозвучал изнутри. Услышав этот голос, брови Небулы сразу же вытянулись. «Мастер Ураборос, Ло Фэн снова собирается прорваться. Он вот-вот достигнет мирового уровня мастера. Этот прорыв, безусловно, привлечет внимание многих людей. Даже владыка империи Изума может воспользоваться этой возможностью, чтобы саботировать продвижение Ло Фэна или даже убить его. Я понимаю». В ответ на тревожное повествование Небулы последовал ленивый ответ Фан Юня, но первый вздохнул с облегчением. Он знал, что раз Фан Юнь ответил ему, то никаких проблем в следующий раз быть не должно. Неожиданно Ло Фэн собирался пробиться на уровень мирового мастера. Фан Юнь был очень удивлен. Ло Фэн довольно талантлив. В будущем он может даже достичь или превзойти свой нынешний уровень развития. Конечно, эта вероятность тоже очень мала. По мере того, как он постоянно рос, Фан Юнь обнаружил, что с каждым продвижением достигать более высоких уровней становится все труднее и труднее, и это для него, змей, которая может становиться сильнее, пожирая все. Ему не нужны техники самосовершенствования или боевые навыки. Он даже не следует пути культивации, поэтому у него нет никаких препятствий. К сожалению, обычные культиваторы являются полной противоположностью, сталкиваясь с бесчисленными узкими местами во время своего пути культивирования. Полмесяца спустя, в один прекрасный день Фан Юнь, пожиравший всевозможные энергетические камни, внезапно посмотрел в определенном направлении. Он почувствовал очень мощную ауру, исходящую с того направления. Это аура Ло Фэна. Конечно же, этот парень вот-вот прорвется на уровень мирового мастера. Фан Юнь вздохнул с облегчением. Как раз в тот момент, когда он собирался действовать, вошел Небула. «Милорд, будем ли мы действовать сейчас?» Глава 658. «Гениальные дети». Фан Юнь и Небула направились к месту прорыва Ло Фэна. Это место находилось в городе Эгида, но это было не общественное место. Все, что находится в пределах 20 квадратных километров, являлось частной территорией, что делает его очень подходящим местом для уединения. В этот момент бесчисленное множество людей в городе Эгида уставились на место прорыва Ло Фэна. Все они чувствовали, как оттуда исходит трепещущая аура. Такая аура заставляла многих людей чувствовать нехватку дыхания, некоторые близкие люди даже не могли стоять на ногах, но почти у всех было возбужденное выражение лица. «Ха-ха-ха, это аура лорда Ло Фэна. Похоже, что он собирается прорваться. Да, лорд Ло Фэн еще очень молод, у него большой потенциал. В будущем он может даже пробиться на уровень мирового мастера и сделать Лигу Метавселенных одной из лучших стран в Древней Вселенной. Ранее мастер Небула напрямую делегировал власть и передал весь контроль мастеру Ло Фэну, и мастер Ло Фэн действительно оправдал ожидания. Экономика и военная мощь Метавселенной быстро увеличивались. Не было ни малейших следов коррупции. Мастер Ло Фэн, естественно, не такой человек. Конечно, но к делегированию правящей власти космической страны, естественно, следует относиться с осторожностью. Мастер Небула действительно достоин уважения. Он отказался от своих прав на власть, и так просто и аккуратно. Как лидер метавселенной, он полностью заслуживал доверия. Теперь, когда лорд Ло Фэн собирается пробиться на уровень мирового мастера, наша метавселенная станет еще более могущественной. На улицах Эгиды люди повсюду разговаривали друг с другом. Внезапно они обнаружили, что над их головами появилось бесчисленное множество космических истребителей. Эти космические истребители либо парили, либо пролетали над их головами. Мало того, некоторые люди с сильным зрением или острым восприятием обнаружили, что в пространстве за пределами города Эгиды собирается большое количество сил. Что они делают? На улице кто-то вдруг задал такой вопрос, и другой человек сразу же ответил на него. Это должна быть охранная сила, которую высшее руководство организовало, чтобы защитить лорда Ло Фэна от любого, кто хочет помешать его продвижению. Я надеюсь, что ничего плохого не случится. Человек, сказавший это, уставился на бесчисленные космические истребители над его головой. У него было чрезвычайно торжественное выражение лица. Как раз в тот момент, когда люди внизу уставились на космические истребители, от них и из динамиков на улицах внезапно зазвучал величественный голос. «Все гражданские лица, пожалуйста, вернитесь в свои дома как можно скорее. Все гражданские лица, пожалуйста, возвращайтесь в свои дома как можно скорее». Город Эгида будет заблокирован в течение следующих нескольких дней. Категорически запрещается находиться в общественных местах. Предупреждения от космических истребителей прозвучали ровно 3 раза. В это время люди на улице тоже быстро разбежались по домам. Пока они не идиоты, они все понимают, что нынешняя ситуация необычна. При небольшой неосторожности они могут лишиться жизни. Лин Фэй, по-твоему, ты думаешь, что кто-то попытается саботировать прорыв мастера Ло Фэна? Среди убегающих людей подросток посмотрел на своего спутника и спросил. Человек по имени Лин Фэй был светловолосым подростком. Услышав вопрос своего друга, он сразу же сказал с улыбкой. «Нам не нужно думать об этом, Ухай. В любом случае, даже если небо рухнет, наши практики будут там, чтобы поддержать его». Подросток по имени Ухай покачал головой, но ничего не сказал. Он молча последовал за светловолосым подростком, и после того, как они бежали всю дорогу, они пришли на охраняемую подземную базу. Даже если вся поверхность Эгиды будет разрушена, в этом подвале не должно быть особых проблем. Светловолосый мальчик Лин Фэй огляделся. В этом подвале было довольно темно и сыро. Раньше об этом не заботились должным образом, но этого следовало ожидать. В городе Эгида есть 1000 подвалов, подобных этому, и это всего лишь один из них. К счастью, хотя окружающая среда очень плоха, ее защита действительно хороша. Не говоря уже о том, что подвал находится более чем в 100 метрах под землей. Почва Эгиды сделана из чрезвычайно прочных пород, прочность которых намного превосходит сталь. Кроме того, основание изготовлено из специального сплава, который может поглотить более 90% повреждений, не говоря уже о том, что он очень прочный. Даже практик звездного уровня должен потратить некоторые усилия, чтобы разрушить этот подвал. Ухай, ты хочешь посмотреть на ситуацию снаружи? Лин Фэй сказал это своему спутнику с улыбкой. Лин Фэй даже невольно потащил своего спутника в другое место на базе. Пройдя некоторое время, они вдвоем вошли в комнату. В центре комнаты был светлый мозг. После того, как светловолосый мальчик Лин Фэй включил светлый мозг, он сразу же открыл программное обеспечение. Вскоре после этого на голографической проекции над световым мозгом появилось множество сцен. Все эти фотографии, видеозаписи с камер наблюдения, установленных на улицах снаружи. Ты, молодой человек по имени Ухай был потрясен, увидев удивительную работу своего спутника. Как ты взломал камеры наблюдения на улице? Если это обнаружат, нам конец.